Вдали могучие народы, святые воды, млечные пути, ядреные пословицы, крестовые походы, кривые гвозди, ясные глаза, почетные гербарии, ветвистые соборы, мясные горы, вшивые тылы, связующие нити, затяжные коридоры, живые звери, теплые края. Только горючий смех, оловянный враг, земляничный фронт. Только земная соль, заводная мышь, голубой вагон. Каждый миг передозировка на все оставшиеся времена, на все оставшиеся времена. Сырые закоулки, газированные реки, стальные веки, грозные нули, усталые истерики, повальные успехи, сухие рты, седьмые небеса, побочные явления, плачевные гримасы, пустые массы, громкие слова, настойчивые выводы, незримые каркасы, цветные сны и кое-что еще. Только земная соль, заводная боль, голубой вагон. Только горючий смех, земляничный фронт, оловянный враг. Каждый миг передозировка на все оставшиеся времена, на все оставшиеся времена.